По инициативе Ким Чен Ына в уезд Самчжужен была поставлена подвижная техника, которая будет способствовать развитию сельского хозяйства и экономической деятельности уезда. Церемония передачи техники состоялась в уезде Самчжужен провинции Рянган 27 ноября. На ней были соответствующие работники и жители уезда.